10. Келл уставился на лежащий перед ним звукоприемник Вокса. «Что ж, это было невежливо», — пробурчал он. «Высокомерие — известная черта характера многих из клана Калидус», — высказала Сьота. С другого конца тесного мостика Ультио на Келла посмотрел Гарантин. «И что нам теперь положено делать? Приобщаться к концерту? Пойти слегка поужинать?» Здоровенный убийца раздраженно взрыкнул. «Спустите меня на станцию, я вернусь сюда с изворотливым, изменчивым уродцем, уже разделанным на порции». Прежде чем Келл успел ответить, на одном из пультов начал моргать контрольный датчик. Тариэль дернулся к голопанелям, окружавшим его перчатку, и его лицо помрачнело. Корабль регистрирует рядом с местоположением Калидус выстрелы из энергетического оружия. Он поднял взгляд и посмотрел наружу, туда, где невдалеке за носом корабля дрейфовал корпус станции Сарас. Возможно, у Калидус неприятности. «Мы должны помочь», — сказала Йота. «Коэн не хотел никакой помощи», — ответил Келл. «Очень ясно дал это понять». Тариэль указал на свой дисплей. «Магносканы Ауспика показывают в этом районе множественные единицы механоидов. Боевые роботы, Виндикар. Если Калидус поймают...» Келл выставил руку, заставляя его замолчать. «Магистр ассасинов выбрал именно его не просто так. Давайте-ка рассматривать этот побег как проверку квалификации. Посмотрим, насколько этот Коэн хорош». Развеселившийся Гарантин издал грубый смешок.